Глава 30. Моя вторая жизнь. Мох под щекой кажется слегка влажным, а искры в нем похожи на звезды. Я качаюсь на нем, как на волнах или как в гамаке. Хотя скорее, как на волнах. Впрочем, откуда мне знать, каково это — на волнах? Искры разгораются все сильнее и напоминают крошечные фонарики в темноте. Я почему-то в платье, в котором вышла на сцену бабочки. И босиком. Здесь спокойно и удивительно легко. Никаких тревог и забот. Опираясь о скользкий мох, сажусь и рассматриваю место, где оказалось. Оно не похоже ни на что из того, что мне доводилось видеть раньше. Расстилающиеся, насколько хватает глаз, поле мха и парящие в нем искры. Их становится все больше и больше. Они стягиваются к моим ногам, выстилая дорожку. Я поднимаюсь и шагаю по ним, потому что знаю, они приведут меня к маме. Дорога обрывается неожиданно. Только что я шла, и вот уже стою на краю высокой скалы. Внизу ревет океан. Надо мной бескрайнее звездное небо, но... Резко оборачиваюсь, и шлейф платья взлетает за спиной. Вместе с ним взлетают и волосы. Они опадают на обнаженную спину и плечи волной. Мама стоит напротив меня, все такая же худенькая. В джинсах и кофточке поверх простенькой блузки. Она была так одета, когда в последний раз вышла из дома, а вот ноги у нее почему-то босые. «Здравствуй, Вирна», — говорит она. «Здравствуй». Я улыбаюсь, но мне хочется плакать. Неосознанно тянусь к ней, но она отступает. «Нельзя. Тебе сюда нельзя». «Почему?» «Потому что тебя ждут сестры. Ты должна о них позаботиться». «Как же я могу о них позаботиться? Я умерла». «Ошибаешься». Мама неожиданно улыбается, протягивает руку и указывает в сторону океана, где в темноте разгорается свет маяка. «Ты никогда не умрешь в воде». «Нет?» «Нет. Вода — это жизнь, Вирна. Возвращайся домой». Прежде чем я успеваю опомниться, она шагает ко мне и едва уловимо проводит ладонью в воздухе, почти касаясь моей щеки. Это прикосновение я ощущаю ласковым ветерком, от которого по телу разливается странное тепло. Все, а теперь иди». «Идти? Куда?» «Ты знаешь». Я поворачиваюсь к бьющемуся о скалу океану. «Что значит вода — это жизнь?» «Возвращайся домой, Вирна. Время почти истекло». Раньше, чем я успеваю сделать вдох, платье подхватывает ветер, шлейф летит впереди. «А Лейс?» — спрашиваю я. Но что-то с неумолимой силой тянет меня вперед. Рывком сдергивается скалы. Я снова падаю в воду, только на этот раз чувствую ее всей кожей. Она обтекает меня, забивается в нос и в уши, рассыпает волосы, искрящиеся под светом стремительно приближающегося маяка. Настолько стремительно, что я кричу и пытаюсь отпрянуть, но тщетно. Он надвигается на меня сверху. Столкновение неизбежное, оно выбивает из груди воздух. Подбрасывает меня наверх, я с жадностью втягиваю воздух, и грудь взрывается болью. Захожусь в кашле, жмурясь от соленой воды, от хлещущих наотмашь струй, бьющих меня по щекам. От рева хочется зажать уши, от свиста ветра почти ничего не слышно. «Свист ветра?» Широко распахнув глаза, я вижу над собой Кьярда. Он такой же мокрый, как я. Рубашка облепила тело, с волос стекают капли, а глаза пустые и черные. Никогда в жизни я не видела таких глаз у Вьерха. Поэтому сейчас ору и пытаюсь отползти, но он перехватывает меня за руку. «Стой, Вирна! Вирна! Отпусти!» — ору я. «Отпусти! Отпусти! Отпусти!» Когда хватка на моей руке становится слабее, вскакиваю и, поскальзываясь, бегу в сторону. Мне не важно куда, просто по побережью, в пустоту, где вокруг только ветер, дождь и сумасшедший рев волн. Кьярд догоняет меня практически сразу, перехватывает, разворачивает лицом к себе и встряхивает. «Все в порядке!» — кричит он. «Вирна!» Он хочет знать, все ли со мной в порядке? Я бью его в грудь, и он на миг почти отпускает меня снова, но тут же резко притягивает к себе. «Все в порядке», — говорит уже утвердительно. Темную ночь его глаз наконец-то пронзают привычные искры. Они вспыхивают и тут же гаснут. Глаза снова темнеют, как океанская глубина. «Все в порядке. Ты в безопасности». Пока меня колотит в его руках, я успеваю понять две вещи. Первое — я не умерла. Не может прикосновение по ту сторону быть таким реальным и жестким. А еще... Последний, рядом с кем я бы оказалась после смерти, это Кьярд. Это второе. Кьярд. Рядом со мной. Обнимает меня. Прижимает к себе. «Отпусти!» Резко вырываюсь из этих объятий, отступаю на несколько шагов. «Тебе нужно в больницу! Мне нужно домой! Тебе нужно в больницу!» Упрямо повторяет он. «И Едхас-2, я на этот раз тебя отпущу, Синеглазка!» «Мне нужно домой!» Ору я. Там девочки, и при мысли, что эта чокнутая Рамина может что-то им сделать, волосы на моей голове шевелятся. «Алета! Алета!» Должно быть, глаза у меня совсем дикие, потому что Кьярд не пытается ко мне приблизиться. Ветер хлещет нас по лицу, разметав по щекам и лбу мокрые пряди. «Что, Алета?» — кричит он. Говорить иначе не получается, потому что ветер ревет со страшной силой, а волна идет за волной. Здесь, за чертой города, нет никаких силовых щитов, За чертой города. Лето! Они чем-то накачали ее и бросили в парке. Это она привела меня к ним. Я хватаюсь за голову и стискиваю ее, словно это может помочь. Кьярд делает ко мне шаг и вцепляется в локоть. «Если хочешь ее спасти, идем!» Почему-то именно этот резкий тон пробуждает сознание и избавляет от истерики. «У меня дома сестры одни!» Дергаюсь. «Рамина!» «Рамина!» Ее имя он почти выплевывает. «Сейчас на пути домой!» Откуда он это знает, не представляю, не хочу уточнять. Меня колотит так, что я не могу вздохнуть. Но пока мы идем, перед глазами мало-мальски складывается картина. Загородное побережье, мыс, обрушивающиеся за спиной волны, от которых я ухожу все дальше, а впереди разрывающий тьму огонек окна. Дом? Откуда здесь дом? Первый порыв — вырваться и бежать, но бежать некуда. Да и незачем, потому что, судя по всему, из воды меня вытащил именно Кьярд. Как, почему, как нас не убили эти жуткие волны, все это не важно. Важно только то, что я сейчас дышу. Понемногу мысли успокаиваются. Я заставляю себя глубоко дышать, как на тренировках. Вряд ли Рамина сунется к моим сестрам. Скорее всего, она сейчас действительно на пути домой. Завернется в пледик и будет чатиться с подружками о непогоде. При мысли об этом меня передергивает. Кьярд вытаскивает из кармана что-то, отдаленно напоминающее ключи от Эйрлата. «Они водонепроницаемые», — бросает мне. Как будто я спрашивала. Нажимает что-то, и когда мы подходим к дому, рядом с ним опускается Эйрлат. От него я тоже шарахаюсь. Наверное, теперь я буду шарахаться от всего, что летает. Он же напротив шагает к нему и достает тапет. Дальше все происходит, как в едковом сне. Я сижу в доме странного парня, абсолютно лысого, зато с бородой. Серьги-тоннели, растянувшие его уши, разные. Удивительно, почему я отмечаю этот идиотский факт. Еще мне приносят плед и сажают поближе к огню. Попытка заставить меня снять мокрую одежду не увенчалась успехом. Так что перед настоящим выложенным камнями камином я сижу в пледе и стуча зубами, несмотря на жар от огня. Кружка с горячим настоем дрожит в руках. Кьярд с кем-то говорит, я слышу его голос, он звучит в ушах, как рев океана. Тем не менее, смотрю я исключительно на огонь. Его танец завораживает, и не хочется отводить глаз. Впрочем, отвести их я не могла бы при всем желании. Глаза тяжелые, как и я вся. Вода — это жизнь. Что только не услышишь, находясь на пороге смерти. Да я теперь в жизни к воде не подойду. «Я не знал», — раздается за спиной голос. Не оборачиваюсь, поэтому Кьярд садится рядом достаточно близко. Теперь он тоже в пледе. Я понимаю, что надо отодвинуться, но сил нет. Верно, я не представлял, что она на такое способна. Хочу, чтобы ты это знала. Его слова пробиваются сквозь заполненное однообразным шумом сознание. Он что, серьезно сейчас? Поворачиваюсь, смотрю в теперь уже совершенно нормальные глаза и отчетливо говорю. Мне плевать. После чего отворачиваюсь. Знаю, что нужно поблагодарить. Все-таки жизнь тебя спасает не каждый день. Но во мне нет слов благодарности. Я ее вообще не чувствую, только глухую ярость, такую же потаенную, как огонь в его глазах. Ярость, которая не дается скользнуть в сон. Вьерхи, считающие себя хозяевами жизни. Вьерхи, которые могут запросто унизить, размазать, растоптать любого из нас, убить. И им ничего за это не будет. Но нет. «Отвези меня в участок», — говорю я и сбрасываю плед. «Если он сейчас откажется, я пойду пешком». Но он не отказывается. Молча поднимается. Также молча подхватывает плед и кивает в сторону двери. Странный парень не выходит нас провожать. Здесь вообще все странно, но на это мне тоже плевать. Пока мы поднимаемся, я смотрю на дикое побережье, которое рвут на части ветер и волны. И на мгновение мне кажется, что над водой мелькает что-то светлое и большое. Но только на мгновение. Пена обрушившейся волны стирает мираж. Наверное, пена это и была. Гребень волны, набирающий силу. Кьярд тоже пристально смотрит на воду. В эту минуту я отворачиваюсь и закрываю глаза. В Политаре, центральном, к слову сказать, участке Ландерхорна, на этот раз мое заявление принимают сразу. Видимо, присутствие Кьярда делает свое дело. Потому что вокруг нас носятся, мне предлагают кресло, новый плед и согревающий напиток. Но вся эта суета меня совершенно не трогает. Я хочу только одного, чтобы Рамина ответила за то, что сделала. Со мной и с Алеттой. Алетта жива. Кьярду позвонили, когда мы уже были в участке. Благодаря тому, что я о ней рассказала, и тому, что он сразу вызвал медиков, ее успели откачать. Это вызывает облегчение, но слабое. То, как Рамина на меня смотрела, словно подписывая смертный приговор, и ее слова, по-прежнему звучащие в ушах, порождают внутри все большее сопротивление. Так быть не должно. Не сразу замечаю, что мельтешение вокруг нас затихает. Я в этот момент в десятый раз даю показания. Затихает настолько, что я слышу шаги. Отчетливые, резкие, сильные. Они вспарывают тишину, заставляя присутствующих вытягиваться струной или замирать с открытыми ртами. Кьярд морщится, как от зубной боли, и я оборачиваюсь. Натыкаюсь на пронзительный взгляд до боли, напоминающий мне взгляд стоящего рядом парня. Вот только в этом взгляде даже огонь кажется ледяным. Не просто ледяным, продирающим до костей, давящим на плечи, как подводная часть айсберга в северных водах. Этот сухой лед и тяжесть обрушиваются на меня всей своей мощью. Надо мной возвышается правитель Ландархорна. Дикхард Кьярд.